не хочет отвечать на этот ее порыв. Сама же и отстранилась. — Радио слышала? — коротко спросил он. — А что, кого-нибудь наградили? — прозвучал веселый ответ. — Только что гимнастику передавали. Руки вместе, ноги шире. И глубокая усмешка-призыв засветилась в ее глазах. Эту усмешку можно было понять как угодно, и он истолковал ее так, как ему хотелось. — Да нет, теперь не до наград. — Что-нибудь на границе? Болдин постарался ответить спокойно, уклончиво. — Крупная провокация или... — Война. — Мне нужны шлем и кожаное пальто. Сжав руки на груди, она спросила только: — Куда летишь? Он успокоил: — Тут недалеко, в танковую часть. Присел, с пронзительной жалостью взглянул на жену. — Ситуация сложная и непредсказуемая, — произнес он, полагая, что сдержанность — лучшее средство против страха. — Если бомбить начнут, спускайся в бомбоубежище. Она не скрыла изумления. — Бомбить? Минск? Он закурил, выдержав паузу, чтобы она смогла оценить правильность и значительность его слов. До Минска мы их, конечно, не допустим, но долететь они могут. Надев кожаное пальто, он остановился посреди комнаты. — Что происходит, Иван? — Слушай меня, — хрипло произнес он. — Если начнется эвакуация, уезжай немедленно. Если... Через день или два не прилечу, позвони сестре и поезжай в Челябинск. — Вы что, отступать собираетесь? Болдин уставился на жену немигающими глазами. Наконец произнес, чеканя слова, точно изо всех маршалов и генералов она одна была виновата. Нас погонят так, что представить невозможно. Еще накануне он бы не допустил подобных высказываний. Но страх раскрепостил его, избавил от привычки выдавать чужие мысли за свои. Он глянул вперед и увидел бездну, которую вчера еще не хотел замечать. Тихий голос жены резанул по самому больному. — О чем же вы раньше думали? Никогда еще она не позволяла себе упрекать его за работу. В ответ на откровение ему достались обида, горечь и стыд. Это было незаслуженно. Болдин сделался холоден и невозмутив. Он опять почувствовал себя главным генералом, каким привык переступать порог родного дома. Он даже не мог представить, как бы приходил домой, если бы оставался до сих пор майором и носил шпалы вместо звезд. «Если хочешь, чтобы я вернулся, найди побыстрее шлем», — помолчав, добавил, как бы снизошел до глупого существа, посмевшего делать упреки. «Против нас 30 пехотных дивизий, не считая танков. Трудно что-либо предпринять». «А наших разве мало?» Он уже стоял у двери, одетый в кожаное пальто и шлем. Через плечо перебросил ремень планшета с картой. «Мы свой шанс упустили».